Только сейчас ко мне начало приходить понимание того, куда именно я попал. Надежда, что меня скоро отсюда вытащит, была сильна, как никогда. Может, пару дней, может, неделя, но учитель точно не будет держать меня здесь долго. Да и какой вообще смысл в этом испытании? Что именно он хочет увидеть? Жестокость без границ, или, может, наоборот, сочувствие к своим противникам? Может, его целью было просто посмотреть, смогу ли я вообще выжить? Вопросов было много, но ответов на них мне получить было не от кого. Оставалось только лечь на жалкое подобие кровати и размышлять о вечном и не очень. Комнатушка была слишком маленькой для тренировок, книг у меня с собой не было, а знания и так тихим ручейком переходили ко мне от Серила день за днем. По сути, все, что мне оставалось делать, так это лежать и плевать в потолок, ожидая дальнейшей судьбы. Были ли у меня мысли о победе? Конечно, но бежать было рано, поскольку я не знал, где именно нахожусь, а терять поддержку семьи Блэк я не хотел совсем. Прошло ни много ни мало, целый день, прежде чем меня буквально выпнули из клетки. «Вставай!» – грубо бросил мужчина, что выглядел не лучше моего заднего прохода. Уродливая улыбка, лысая голова, вонь похуже, чем из свинарника. Именно этим обладал этот, боюсь назвать его человеком. «Ты меня не понял? Быстро вставай!» – снова крикнул он, но уже более яростно и, не стесняясь, использовал грубую силу. Палочка быстро скользнула в руку, а заклинание вылетело еще быстрее. Бам! А-а-а-а! Сукин ты сын! Я тебя убью! Я тебя убью! Разорву на мелкие части! Закричал он, пока его тело быстро выплевывало кровь из лишней дыры в теле. Ну да, а чего еще он ожидал от такой раны? Ног-то у него больше нет. Раз уж я попал в такое место, стоило бы завоевать себе особый авторитет. Здесь либо несколько раз показать свое место, либо страдать вечно в этом безумии издевательств и насмешек. Возможно, мой выбор был чересчур радикален, но время для шуток кончилось. Теперь меня беспокоило только мое выживание и скорое будущее, что, как подсказывало мне мое предчувствие, спокойным не будет. Переступив через корчившегося в агонии мужчину, я пошел вперед. Проход в любом случае был только один, и он вел меня вперед. Пройдя не более 100 метров, я увидел довольно милые глазу картинки. Клетки, повсюду были клетки. Магические существа, обычные люди и маги. У одних был пустой взгляд, словно им вытянули душу, другие молча носились по маленьким клеткам, третьи смотрели на мир вокруг безумным и кровожадным взглядом. Искореженные тела, прошедшие голод и другие испытания, совершенно меня не удивляли, но немного задевали за живое, вызывая неприятные воспоминания. Подойдя к выходу, я заметил очередного уродца. Почему все охранники здесь были такими, я, если честно, боялся предположить. Лицо его было изрезано, один глаз отсутствовал, а вместо руки торчала какая-то культя, и все это было только малой частью того, что я успел разглядеть. «Ты кто?» – грубым, хриплым голосом спросил он. Я, указав пальцем себе в грудь, я продолжил. «Неважно, меня позвали. Сопровождающий, мертв. По крайней мере, должен был быть спустя столько времени и при такой кровопотере». Эта новость вызвала только небольшое замедление в движениях мужчины, а на лице и вовсе никак не отразилось. Как ни в чем не бывало, он открыл калитку. «Твой выход». На крупнейшей арене для подпольных боев, как и всегда, пестрели краски, было обилие посетителей и готовилось красочное шоу, что должно было вот-вот начаться. На трибунах сидела разношерстная публика, в глазах которой читалось предвкушение, азарт и ожидание. Но вот раздался голос ведущего, уверенный, с долей азарства. «Приветствую всех сегодня на очередном шоу. Надеюсь, вы успели запастись большим количеством золота, чтобы выбрать своего фаворита. Сегодня мы представим не только старых и новых любимчиков, но и нового бойца, что будет сражаться за корону чемпиона. Напоминаю, сегодня состоится открытие нового сезона, что продлится до победы последнего участника. Прошу, давайте же отбросим все слова и насладимся шоу. Сегодня его откроет новичок с очень перспективным потенциалом. Прошу, не принимайте его невинный вид за правду, кто как не вы знает, что внешность обманчива». Арена погрузилась в море оглушительных криков и голосов, что смешивались друг с другом, образуя громкий гул, оглушающий, сметающий все на своем пути, полностью стирающий личности, превращая всех в толпу. Я шагал вперед под оглушительный рев людей, что мало походил на человеческий. Я бы назвал его животным, но отчетливо видимые лица, что смотрели на меня с презрением, ожиданием и другими эмоциями, которые было сложно определить, нельзя было спутать с животными. Хотя моя точка зрения субъективна, как и всех в нашем мире, люди – лишь один из видов животного мира, а когда они поддаются своим низменным желаниям, уподобляются наиболее низким формам жизни, то почему бы и не назвать их просто «животные». Мои размышления прервал громкий и радостный голос, что звучал вокруг всей арены, разжигая запал зрителей все больше и больше. «Прошу обратить внимание на нашего новичка. Этот юноша, несмотря на свой юный возраст, обладает внушительной силой. Сегодня именно он откроет новый сезон нашего великого шоу. Прошу посмотреть на его оппонентов. Стая койотов, что была специально создана для нашего шоу. Они быстрее, сильнее и безумнее обычных сородичей. Посмотрим, выживет ли новичок, или погибнет, как и многие до него». Я лишь успел услышать окончание речи, как десяток собакоподобных существ непонятного вида накинулись на меня, словно стая гули. Едва у меня было время, чтобы достать палочку или создать заклинание, как они преодолели расстояние в 25 метров между нами. Двигались они действительно намного быстрее многих животных. Все, что мне оставалось, так это отпрыгнуть назад, чтобы избежать их быстрой и безжалостной атаки. Несмотря на быструю реакцию, один все же достал меня. Магия абсолютного щита предотвратила ранение, но количество защитных заклинаний у меня оставалось ограниченным, что огорчало, но ничего поделать с этим я не мог. Потеря одного щита значительно усилила мой инстинкт самосохранения, но я потерял баланс, упав на твердый пол и прокатившись по нему несколько раз. Поднимаясь на ноги, я быстро оценил ситуацию. Койоты кружили, их глаза горели ярким, почти инфернальным светом. Один из них, огромный, с костяными наростами на спине, вырвался вперед, издав утробное рычание. Остальные следовали за ним, изящно разделяя пространство между собой, как стая, идеально слаженная в своем движении. В долю секунды я понял, атаковать в лоб – это самоубийство. Их скорость и синхронность были запредельными. Нужно было выбрать другую тактику – экспульса. Взрывное заклинание сорвалось с моих губ, направленное в самый центр стаи. Земля вздрогнула, и двое койотов отлетели в стороны. Их тела впечатались в каменные стены арены. Их отбросило настолько сильно, что у одного буквально разорвалась голова, а второй, несмотря на многочисленные переломы костей, вновь поднимался на ноги. Но через мгновение стая пропала из моего поля зрения, буквально растворившись у меня на глазах. «Невидимость», — выдохнул я, неожиданно. Тишина повисла в воздухе, нарушаемая лишь эхом толпы, кричащей где-то далеко, что может и было громко, но для меня больше не имело значения. Я чувствовал их присутствие, звериная злость буквально жгла затылок, но определить их точное местоположение было просто невозможно. Использование праны вновь стало моим главным оружием. Закрыв глаза, я сосредоточился, направляя энергию в свои органы чувств. Мой слух и обоняние обострились до предела, я уловил даже слабый звук когтей, царапающих камень, сзади. Я резко обернулся, вложив больше энергии в усиление ног, и отпрыгнул в сторону. Размытая фигура койота материализовалась в воздухе, его когти пронзили пространство, где я стоял мгновение назад, едва задев кожу. Треснул последний щит со звуком разбившегося яйца, я остался совершенно без защиты. Ступифай. Быстрый удар оглушающего заклинания отбросил зверя в сторону, но я едва успел уклониться от очередного удара. Острая боль вспыхнула в левом боку, коготь все же зацепил меня. Я опустил взгляд. Кровь медленно стекала из неглубокой царапины, и рана тут же начала гореть странным огнем. Я почувствовал, как яд стремительно разливается по телу. Дерьмо. Я зажал рану рукой, направив энергию на подавление токсина. Но ожидания не оправдались, яд яростно сопротивлялся, слабо поддаваясь очищению. Койоты вновь исчезли. Я обвел арену взглядом, дыхание участилось. Только тогда я начал понимать, что если не выложусь, то могу навсегда остаться здесь, но только в качестве духа. Пришло время менять правила игры. Я направил прану в ноги и мгновенно сорвался с места, оставив позади лишь облако пыли. Теперь я должен стать охотником. Один из койотов не успел отреагировать, и я обрушил на него поток заклинаний. Инсендия Максима. Языки огня охватили его тело, превращая его костлявое и несуразное тело в обугленный скелет. Другие не стояли на месте. Я почувствовал резкий толчок сзади, еще один удар когтя едва прошелся по моей спине, и я рухнул на колено. Но не раньше того, как схватил ранившего меня зверя за глотку и коротким импульсом энергии разорвал ему пасть, быстро лишив его жизни. Противо. Заклинание щита вспыхнуло, отразив следующий удар, что целился прямиком мне в шею. Я задышал глубже, концентрируясь. Нужно было закончить быстро. Я позволил пране полностью охватить тело, каждую клетку. Скорость, сила и реакция достигли своего пика. Следующие моменты боя оказались решающими. Я предугадывал их движения, будто видел их через завесу невидимости. Удар, поворот, удар, прыжок. Мои движения превратились в череду быстро сменяющихся картинок, пока я, словно настоящий жнец, вылавливал псов, что так яростно желали моей смерти. Наконец, остался лишь самый крупный. Огромный зверь, лидер стаи, остановился в нескольких шагах от меня. Его глаза горели красным, словно раскаленный уголь, а острые, будто стеклянные, когти были покрыты дымящимся ядом. Он издавал утробное рычание, напряженно сжав мышцы перед прыжком. Мое тело горело, меня бросало то в пот, то в леденящий холод. Кровь из раны на боку стекала все быстрее, а яд оставался неподвластным моим силам, хотя я тратил последние остатки праны на его подавление. Но этот бой был ключом к победе. Койот атаковал первым. Он бросился с нечеловеческой скоростью, воздух вокруг него вибрировал от напряжения. Я едва успел взмахнуть палочкой. Противо Максима. Щит вспыхнул, задержав его рывок, но не удержав силу удара. Весь мой магический барьер разлетелся в искрах, а я сам отлетел на несколько метров, ударившись спиной о каменный пол. Боль накатила волной, но в следующий миг я вновь оказался на ногах. Через боль и очень значительные силы воли, но на ногах. Инсиндия. Заклинание сорвалось с кончиков палочки, обрушив поток огня на зверя. Койот не стал уворачиваться. Его кожа покрылась странным, почти чешуйчатым наростом, и пламя лишь на мгновение облизнуло его, оставив ожоги, но не остановив, а лишь слегка замедлив. Черт, я стиснул зубы. Зверь рванул ко мне. Его когти уже сверкали в воздухе, готовые разорвать меня на части. Я сосредоточился, направив всю прану в ноги, и в последний момент сделал кувырок в бок, избежав атаки. Удар разрезал воздух позади меня, оставив глубокую борозду на камне. Теперь моя очередь. Я выпрямился и направил палочку в зверя. Редукта. Заклинание ударило точно в грудь, заставив его отшатнуться и только разозлив сильнее. Он просто изматывал меня, играя в игру на выносливость. Если так пойдет и дальше, я буду тратить слишком много энергии на подавление яда, который мешал мне в бою. Если говорить кратко, если не закончить бой быстро, то, скорее всего, я окажусь в числе проигравших. Язык прилип к небу, в горле стоял вкус крови и железа. Каждый вдох обжигал ребра, но хуже всего был взгляд этого твари, ни злобы, нет, почти что презрения. Как будто он знал, что я уже проиграл, просто еще не лег в лужу собственных кишок. Может, так оно и было. Но если мне и суждено сдохнуть здесь, то хотя бы не на коленях и не одному, а вместе. Мне нужно было не просто ударить, а сделать так, чтобы он больше не встал. «Хочешь сразиться?» – спросил я, облизывая окровавленные губы. «Тогда давай, нападай. Зачем ты сомневаешься? Нападай». Я раздвинул руки, обнажая грудь. Вот он я. Он на мгновение застыл, словно окинув меня оценивающим взглядом, но в конце концов сорвался и рванул, обезумев. Тонкое, но острое лезвие быстро появилось у меня в руке. Я не хотел использовать это заклинание до последнего, да и вообще вся моя магия теней должна оставаться моей тайной, но мне пришлось. Я сделал ставку на то, что ее использование просто не заметит. Надеюсь, я не прогадал. Его огромное тело навалилось на меня, а мой клинок легко прошил его шкуру. Клинок из эфира был только наполовину материален, но оттого не менее острый и смертелен. Магия тьмы за мгновение проникла в его тело, начав с сердца, мгновенно выжигая всю жизнь из животного. Койот завыл в предсмертной агонии, но в тот же момент открыл свою пасть, и из горла вырвался сгусток зеленого яда, направленного прямо в меня. Я упал на спину, оттолкнув из последних сил его тело, быстро направил щит вверх. Противо. Яд столкнулся с барьером, зашипел и начал разъедать его, будто кислота. Щит дрогнул, но выдержал. Тело зверя рухнуло на залитый кровью камень, слабо подергиваясь. Он был мертв. Я упал на колени, тяжело дыша. Толпа взорвалась оглушительными криками. «Жив! Я жив!» Крики сливались в рев, будто стая гиен принюхивалась к свежей падали. «Моей, пока нет, но их глаза уже делили мое тело на сувениры. «Держите карманы шире, ублюдки!» — огрызнулся я. Трясущимися руками я вытер грязные руки. «Прекрасно, теперь все видят, что я еле на ногах стою, но если кто-то и решит воспользоваться моментом, я все еще жажду глотка теплой крови». Где-то в первых рядах дама в шелках ахнула и уронила веер, обрызганный, скорее всего, моей кровью. «Божечки, какой ужас!» «Вероятно, — подумала она, тут же сунув руку мужику за пояс, чтобы достать кошелек и поставить на мой следующий бой. Глядя на эти орущие рожи, слюнявые от восторга и перемазанные в телесных соках, я вдруг понял, настоящие звери, не те, что рвут глотки на арене, а те, кто аплодирует этому, жуя канапе. И если ад существует, то он пахнет духами, порохом и дерьмом, а его главные черти носят шелковые платья и кончают от перевозбуждения, когда кто-то умирает у них на глазах. Тьфу. Глава 46. Прошло немало времени, чтобы я смог привыкнуть к такой жизни. Сколько именно прошло, я не знаю. Время потеряло всякий смысл, как только я лишился доступа к солнцу и любым возможностям его отслеживать. Дни сливались в один, не разделяясь на отдельные отрезки, а время словно спокойным беспрерывным водопадом продолжало течь вниз с холма. После первого боя я свалился, словно лошадь после капли никотина. Меня бросало и в жар, и в холод, у меня был бред, мышцы скручивало и раскручивало, кости болели. Так я провалялся достаточно долго, пока наконец не очнулся от бреда и боли, что не давали даже просто думать, не то что активно шевелиться. Магия и прана одержали победу в неравном бою против яда. Все мои заклинания по магии исцеления оказались полностью бесполезными и неспособными побороть яд, что очень стремительно пытался меня умертвить. Я выжил, а значит, жизнь продолжается. ХССС. Я услышал знакомое шипение одной занимательной змейки. Первый раз она появилась сразу после моего пробуждения при возвращении контроля над своим телом. Оказывается, эта девчонка воровала мою еду, что немного меня смутило, но не сильно расстроило. Сначала я хотел просто прихлопнуть надоедливое животное, ведь не сразу понял, что передо мной человек. «Привет, снова за едой?» – спросил я, позволив себе редкое для этого места выражение лица, улыбку. «ХССС!» – снова зашипела она. «Может, хватит дурачиться и просто превратишься в человека?» – спросил я, слабо поглаживая переносицу носа, ведь разговаривать со змеями я пока не умел, а такого рода дискуссии не прельщали меня от слова совсем. Спустя мгновение, на моих глазах змея начала превращаться в человека, возможно, моего возраста, а может, немного старше. Уже спустя несколько томительных секунд трансформации, передо мной предстала симпатичная молодая девчушка азиатской внешности. У нее были густые черные волосы, впалые щеки от продолжительного голодания и умоляющие глаза. «Сегодня опять не кормили?» – спросил я. От нее я и узнал, что большинство бойцов питаются разве что силой космоса, а я здесь вообще на волшебных условиях. Мне было несложно отделить часть своего питания для этой девушки. Меня кормили словно на убой. Большие порции хоть и не самой вкусной, но вполне съедобной еды, ежедневно доставлялись ко мне несколько раз в день. Когда я отдал половину всей еды ей, она вдруг не стала принимать ее и вместо этого отдала все мне. Тогда и состоялся довольно занимательный разговор. Момент разговора. «Держи, мне несложно с тобой поделиться», — сказал я ей, разрывая булку напополам. «Нет», — робко тихим, еле слышным голосом отозвалась она. «Ты ешь, тебе нужна сила, чтобы и дальше получать еду». Решив не возражать, я быстро закончил треть всего, что было подготовлено для меня. Все это время она смотрела на меня голодными глазами, но от своих слов не отказалась. Когда я съел треть, я быстро сделал вид, что больше в меня не влезет. Похлопав себя по животу, я спросил: «Ух, наелся, я, наверное, все не съем, может, поможешь мне?» Она поколебалась, но совсем недолго, прежде чем активно кивнуть головой и кинуться на оставшуюся еду, словно зверь на заветную жертву. Ей понадобилось всего несколько секунд, чтобы доесть всю оставшуюся еду. Уже когда она проглотила все, я хотел поговорить и выяснить подробности, но у моей новой подруги были другие планы. Закончив есть, она снова обратилась змеей и уползла в известном только ей направлении, а я так и остался сидеть в своей клетке. Откровенно говоря, я почувствовал себя обманутым и преданным. Разве сложно было даровать мне пару минут времени после того, как съела половину моего обеда? С того момента она была моей частой гостьей, что навещала меня ради еды после многих боев. Да, бой был не один, их уже случилось больше двух десятков. Многие были проще пареной репы, но даже там секундное промедление и колебание ставило меня в смертельные ситуации. Яд, иллюзии, больные создания магов, а также удары в спину от поверженных, но недобитых противников. Все сладости человеческого порока, развратности, садизма и извращения были ежедневной усладой для моих глаз и ушей. Истощенные женщины, которых выводили на бой со мной, всячески пытались совращать, вызвать влечение, чтобы в одно мгновение перерезать мне глотку. Конечно, такие формы, особенно обтянутых скелетов, не вызывали у меня ничего, кроме отвращения. Возможно, изначально я и испытывал некое сочувствие к этим людям, но за короткое время мне хватило ума осознать, что многие уже давно сломались и адаптировались под текущие реалии, что окружали их. Они больше не придерживались достижений человека, что общество развивало долгими веками, вместо этого больше полагаясь на животные инстинкты и бессознательные реакции, почти полностью лишая их гордого имени «человек». В моих глазах, по крайней мере, точно. Так вот, возвращаясь к нашей змейке, она стала моим частым посетителем, что захаживала ко мне ежедневно, кроме тех случаев, когда я после боев падал без сил, отравленный или проткнутый чем-то заковыристым и неприятным. Разговорить ее было непросто. Зачастую она просто сбегала, превращаясь в змею. В других случаях отвечала крайне скупо или просто избегала ответа на любые, заданные мною вопросы, что огорчало меня, но я не сдавался. Она была единственной, что не выглядело подобно другим, с которыми я сражался за выживание. Казалось достаточно адекватной, по крайней мере пока молчала или скупо отвечала. Одно я смог узнать наверняка. Она не любила змей, в действительности, она их ненавидела. Это я понял по ее полным презрения и злости глазам, когда я говорил о змеях в общем. А когда речь заходила о ее превращениях, я замечал разве что грусть и тоску. Не знаю к чему именно, но эти эмоции я чувствовал и читал с нее отчетливо. Может быть и у нее есть грустная история, что предшествовало данной способности, очередная судьба, что сломалась раньше времени. Но чего еще можно ждать в нашем обществе, особенно в магическом, где такие слова как доброта, благодарность и сочувствие хоть и были в сухих строках словарей, но никогда не приобретали силы над человеком, чтобы изменить его. Может быть, я сейчас скажу непопулярное в моем обществе мнение, но церковь не только враг мага, но и друг человечества. Несмотря на все ее грехи, на все лживые слова и коррупцию, в основе и на протяжении истории они были маяком для человека. Она сохраняла знания, развивала медицину, обучала необразованных, помогала бедным. Церковь учила людей эмоциям, что исповедуются в магическом мире исключительно в кругах семьи, и то не всегда. А что пришло на смену церкви? Уже сейчас она потеряла большинство своего влияния. На замену ей пришли государства. И теперь она уже не является обособленной и великой структурой, что внушает трепет в душе прихожан, а является не более чем просто субъектом, что, как и отдельный человек, живет в системе государства, более не представляя себя порознь. А есть ли государство лучший выбор? Клака амбициозных людей, что борются за власть и власть только, коррупция, эксплуатация и личностные интересы. Где здесь благо, что уходит с эрой заката церкви? Тексты меняются, чтобы услужить, и суть начинает меняться, уже непонятное для простого люда, а что будет дальше? Вопрос для будущего. Ладно, хватит с меня рассуждений, пора отдохнуть, а то следующий бой уже не за горами. Арена разрывалась от энтузиазма посетителей, разные возгласы смешивались в непонятные крики толпы, но только одно словосочетание выделялось на фоне всего – «маленький демон». Так прозвали Аберфорта за время его выступлений на арене. Он успел завоевать достаточно поклонников, а также ненавистников, что успели проиграть достаточное количество золота, в надеждах сорвать джекпот на новичке, что показался очень перспективным. Не один раз они ставили на его смерть, а он все не умирал и продолжал сражаться день ото дня. Сегодняшний день не отличался от других. Маленький демон вновь вышел на арену молча и крайне скромно. Почему его вообще прозвали таким именем, никому известно не было. Возможно, его немного детское лицо выдавало его, но его рост в 184 сантиметра вкупе с обширной мускулатурой, развитой по всем участкам тела, совершенно не соответствовало его личику. Лицо у маленького демона было скучающим, но оно мигом изменилось, как только он увидел своего оппонента. Напротив него, закованный в прочные цепи, стоял, замерев словно статуя, Нунду. Его зрачки опасно сужены, когти впивались в камень на всю свою длину, совершенно не ощущая сопротивления. Грива из острых словно иглы волос, словно смотрела на меня и была готова в любой момент поразить цель. И размер, что раз в пять возвышался над Эберфортом, словно гора. Кровь отхлынула от его лица, а кровожадный оскал Нунду стал только выразительнее, предвкушая будущую закуску. Нунду, магию вашу. Да откуда у них одно из самых опасных магических существ во всем мире? У нее не только когти и зубы словно сталь, так и яд, и невидимость, и возможность бегать со скоростью незаметной для человеческого взгляда. Все, что нужно сделать ей, так это полоснуть мне разок в бок, и все, я останусь здесь навсегда, в виде духа и просто куска мяса, если от меня вообще что-то останется. Эх, ну и за что я вообще заслужил эту зубастую, уродливую, опасную, смертельную милоту? Точно не за свое красивое личико. Рука мигом метнулась к палочке, что надежно сидела в своем чехле на предплечье, ожидая своего часа. Чувства пришли в максимальную готовность, слух, зрение и нюх обострились. Каждая фибра мышц натянулась словно струна, готовая к взрывному действию в любой момент. Я чувствовал, как дрожь пробегает по телу. Ноги словно приросли к земле, а мозг кричал «беги». Но я не мог отвести глаз от этого чудовища. Его взгляд, будто кинжал, что не просто убивает, а пронзает твою душу, оставляя ее трепетать в бессилии. «Дамы и господа, рад снова видеть вас на нашем мероприятии». Голос ведущего заглушил громкий гул голосов. «Сегодня ваш любимый чемпион, что не раз показывал себя с удивительной стороны, преодолевая смертельные схватки, показывая настоящую глупость, смелость и хладнокровность. Сегодня его ждет не очередной волшебник или тварь, а настоящая гроза магического мира. Нунду. Прямиком из Амазонок Бразильской империи, ой, прошу прощения, сейчас ее зовут Республикой Соединенных Штатов Бразилии. Хочу сказать вам по секрету». Его голос упал на несколько тонов. «В попытке поймать нового противника, мы потеряли дюжину наемников и около 4 профессиональных магозоологов. Мы постарались достать самое уникальное для нашего финала. Нунду, легенда среди магических созданий. Даже увидеть его вживую считается смертным риском. А сегодня вы станете свидетелями чуда, боя, который либо войдет в историю, либо станет последним для нашего чемпиона. Желаю всем хорошего шоу». Зал заполонили крики зрителей, что наперекор друг другу начали делать ставки, поддерживать своих фаворитов, а кто-то и вовсе убивал своего приятеля на соседнем сиденье. В порыве страсти, конечно, крики зрителей сливались в бесконечный гул, как раскаты грома перед бурей. Они не видели во мне человека. Для них я был всего лишь игрушкой в их кровавом спектакле, очередным развлечением, что как только потеряет свою актуальность, станет неинтересным объектом внимания, готовым отправиться прямиком на свалку сломанных игрушек. Оставались считанные минуты до начала матча, и градус накала все нарастал. У одних глаза не отрывались от фигур участников, что замерли в ожидании команды, другие просто смотрели на сцену, что словно замерла во времени, рты их были открытыми, а тела застыли словно замершие фигуры. Глядя на Нунду, я впервые почувствовал себя мелкой, ничтожной песчинкой в этом мире. «Маленький демон», как меня прозвали, звучало нелепо перед лицом настоящего монстра. Что я мог противопоставить этой машине смерти, кроме своего жалкого упрямства? Я стоял напротив одного из самых страшных, самых опасных и самых свирепых хищников в этом мире. Кто-то может и скажет, что драконы намного опаснее, но я не смогу согласиться с этим высказыванием. Драконы, хотя и свирепы, имеют слишком большие тела, что делает их неповоротливыми. Они не могут быстро бегать, не могут в большинстве своем убить ядом и точно не могут быть невидимыми. Его когти неторопливо царапали каменный пол, оставляя за собой глубокие борозды. Цепи, что обвивали его мощное тело, натягивались и дребезжали, едва сдерживая зверя. Вокруг зверя вспыхивал защитный барьер, сплетенный из магии и рун, но даже так он казался почти бесполезным. Словно это и не барьер вовсе, а просто тонкая мембрана, что готова лопнуть в любой момент. Нунду шагнул вперед, и барьер вновь заискрился, будто предупредил. Еще одно движение, и шип не выдержит. Его желтые глаза поймали мой взгляд, и я почувствовал себя мышью, зажатой под лапой кошки. Словно красный платок для быка, а я невольный тореадор. И вот совсем скоро нам предстоит столкнуться в схватке для развлечения толпы. Но я бы предпочел встретиться с быком. Нунду был не просто зверем, это было воплощение смерти. Каждый вздох казался последним. «Ну и как мне тебя одолеть, зубастая смерть?» – пробормотал я, сжимая палочку в дрожащей руке. «А что останется после меня, если я не выстою? Что случится с моим телом? Останется ли после меня хоть упоминание?» «Скорее всего нет. А как же сестра? Непутевый брат, что словно последний эгоист, готов на все ради других, но не ради своей семьи, но мысли о нем не покидали меня никогда. Да даже та маленькая змейка, что оказалась девчонкой, что выглядела и была старше, оказалась таким ребенком. Сначала меня кинуло в страх. Руки задрожали, ноги замерли на месте, а дыхание стало прерывистым. Но это продлилось недолго. Чем больше я смотрел в хищные глаза Нунду, тем больше у меня сужалось поле зрения. Медленно, постепенно интенсивные эмоции сходили на нет, уходя на второй план. Внимание полностью переключалось на детали тела моего скорого противника. Мышцы, глаза, острые иглы на гриве, бритвенно-острые когти. В какой-то момент пропали даже звуки ревущей толпы. Остались только мы, я и монстр, чей взгляд прожигал меня насквозь. Все замерло. Казалось, время замедлилось, растянув секунды до бесконечности. Теперь я стоял перед ним не как жертва, как бросающий вызов. Пусть он настоящий монстр, пусть его когти рвут сталь, как пергамент, а яд в считанные секунды растворяет кости. Но если я и паду, то сделаю это, успев плюнуть ему в эту желтую, бесчеловечную глазницу. А потом, секунда, другая, сигнал, рывок. Глава 47. Нунду с присущей ему прыткостью рванул в мою сторону. У меня не было ни времени, ни достаточно быстрой реакции, чтобы что-то ему противопоставить. Первый шаг был однозначно за ним. Коготь прошел в сантиметре от моего лица. Барьер сработал, задержав атаку на секунду. Лапа зверя дрогнула, но только на миг, а затем продолжила движение, лишь слегка отклоненная защитой. Я прыгнул назад, сконцентрировав прану в ногах. Прыжок был настолько мощным, что я буквально оторвался от земли, а в месте, где я стоял, разлетелись куски камня. Мои ноги едва коснулись земли, когда я увидел, как Нунду сливается с окружающим пространством. Его силуэт становился все более размытым, пока не исчез вовсе. Лишь остаточное движение воздуха выдавало его местоположение. Теперь я не только не видел его, но и не чувствовал. Хищник стал почти неуязвимым. Мое сердце забилось быстрее, а пальцы сжали палочку до боли в ладони. Первый барьер сработал. У меня остался всего один. Надо действовать быстрее. Я напряг зрение, пытаясь уловить его силуэт. Он снова исчез. Невидимость была почти идеальной. Лишь слабое шуршание где-то сбоку выдало его положение. Тут все или ничего. Чем больше я сомневаюсь, чем больше выжидаю, тем меньше мои шансы победить. Я рванул вперед, наполнив мышцы энергией. Каменный пол под ногами сотрясался от моих движений. В этот момент я попытался сосредоточиться на движении воздуха. Небольшие вибрации, дрожь в пространстве могли выдать, где он сейчас. Едва я уловил слабый шорох слева, взгляд сразу метнулся в его сторону. Мое предположение оказалось верным. Зверь уже бежал на меня. Магия теплым потоком прошла через палочку, и грубая форма камня затвердела, обретая острое лезвие. «Где ты?» – выкрикнул я, стараясь перекрыть шум толпы, что сливался в один гул. В ответ из тишины вырвался рык, словно гром, разрывающий ночное небо. Этот рык наполнил меня ощущением неизбежности и животным страхом. Он не боялся меня, это я боялся его. Я двинулся по арене, меч был наготове. Звук, взгляд. Лапа зверя вынырнула из пустоты, и я резко присел, почувствовав, как воздух буквально просвистел над головой. Барьер снова вспыхнул, защитив меня от второго удара. На этот раз Нунду не исчез, а попытался прорвать защиту, надавив всем своим могучим телом. Не на того напал. Рявкнул я и всей своей силой врезал мечом в его переднюю лапу. Лезвие вошло под углом, оставив неглубокую борозду. Но это была только кожа. Я видел, как зверь развернул голову в мою сторону, и его глаза блеснули яростью, но он не отступил. Наоборот, он рванул вперед с новым зарядом прыти. Лезвие рассекло кожу, но оставило лишь порез. Кровь, темная и густая, вытекла тонкой линией из его лапы, а лезвие противно завизжало. Нунду зарычал, отступив. Но я уже был близко. Снова усилив ноги праной, я рванул вперед, ударив мечом с новой силой. На этот раз я целился в его шею. Лезвие столкнулось с плотной броней зверя и застряло. «Черт!» — выкрикнул я, когда зверь резко дернулся, вырвав меч из моей руки. Не дожидаясь, пока он атакует снова, я сконцентрировался на магии теней. Прыжок через тень спас меня от следующего удара, но я почувствовал, как пространство вокруг наполнилось чужой магией. Его невидимость мешала даже использовать мое заклинание, ведь я просто его не видел. Теперь каждое мое движение было просто-напросто слепым. Едва я сделал скачок, как он рывком сократил дистанцию и не дал ни мгновения на размышления. Он развернулся, и его хвост, словно стальная плеть, ударил меня в грудь. Боль взорвалась во всем теле. Я отлетел назад, грохнувшись на спину. Кровь наполнила рот, но я заставил себя подняться. Кровь начала стекать по рукояти меча, смешиваясь с потом и пылью арены. Каждая капля, падая на камень, оставляла после себя темное пятно, крошечные отметины моей обреченности. Я ловил взгляд Нунду и видел в этих желтых глазах не просто звериную ярость, а нечто куда более страшное, холодное, почти интеллектуальное понимание того, что я уже обречен. Он не торопился, зная, что каждый мой вздох дается ценой нечеловеческих усилий, каждое движение – это преодоление, а каждый удар, возможно, последний. «Ты не убьешь меня так просто, я не позволю себе сдаться». Я сосредоточил прану в руках, зажав рану на боку, и восстановил дыхание. Силуэт Нунду снова исчез. Я не видел его, но чувствовал. Магия тьмы хоть смутно, но подсказала направление. «Вот ты где!» – прокричал я, концентрируя магию тьмы и формируя заклинание, что так не хотел показывать публике, но сейчас у меня не оставалось иного выбора. Я вообще никогда не позволял увидеть это волшебство никому, но здесь и сейчас у меня просто не оставалось иного выбора. Я бросил заклинание мракотворья вперед. Пространство вокруг зверя исказилось, окутав его тьмой, но эффект был слабым. Я чувствовал, как его магия подавляет мою. Нунду был просто сильнее. Рывок. Я снова прыгнул через тень, сократив расстояние, и с размаху вдарил ногой по голове зверя. Зверь покачнулся, но тут же перешел в контратаку. Его когти сверкнули в тусклом свете арены, разорвав воздух. Мои ноги мгновенно среагировали, но слишком поздно. Один из когтей успел вскользь задеть плечо. Боль пронзила тело, и я едва удержал равновесие. Крик вырвался из моей груди, и я снова сосредоточил энергию в ногах, оттолкнувшись от земли и прыгнув назад. Я создал очередной меч из обломка, но зверь снова растворился, скрывшись от моего взора. Каждый новый его прыжок был быстрее, чем предыдущий. Я слышал слабые шорохи, едва уловимые в темноте арены, но мое тело уже начинало сдавать. Прана помогала сдерживать яд и залечивать раны, но с каждой минутой мои движения становились тяжелее, медленнее. Каждый новый удар обрушивался на меня с сокрушительной силой. Барьер больше не срабатывал, я потерял всю доступную мне защиту. Когти рассекли мое плечо, затем бок. Я уворачивался как мог, но зверь давил меня, не оставляя пространства для маневра. Зверь раз за разом наносил удары, словно проверяя мои пределы. Казалось, он играл со мной, как хищник с загнанной жертвой. Я сделал выпад мечом, но он снова уклонился, его броня блестела, как отполированное железо, и я почувствовал, что мои усилия – ничто против его силы. Он просто играет со мной, как с мышью, которую поймал в ловушку. В этот момент на меня словно ураган обрушился. Эмоции прорвало, они начали заполнять мой разум, словно быстрорастущая опухоль. Но резкая и острая боль мигом вернула меня в реальность, выбросив бесполезные эмоции прочь из головы. Я сделал выпад снова, и снова он оказался безуспешен. Еще одна атака. На этот раз я использовал магию теней, чтобы создать иллюзию копий меча, которые окружили Нунду. Зверь остановился на долю секунды, его глаза блеснули настороженностью, но он быстро понял обман. В следующую секунду он рванул вперед, проигнорировав мои попытки манипуляций. Моя атака была отчаянной. Лезвие нашло цель, но треснуло от столкновения с когтями. Осколки меча осыпались на пол, а зверь снова набросился на мою беззащитную тушку. Его удар пришелся прямо в грудь. На этот раз я почувствовал, как ребра треснули под его когтями. Боль взорвалась, будто тысячи игл пронзили тело, и я упал на колени. Но даже тогда мои руки продолжали двигаться, рефлекс, порожденный отчаянием. «Ах, черт!» — крик вырвался из моей груди, когда лапа пронзила бок, а несколько острых словно бритвы игл с гривы впились мне в кожу. Очередная порция яда быстро начала растекаться по венам. Я почувствовал, как мышцы начали неметь, но усилием воли сосредоточил прану, чтобы замедлить отравление и продолжить бой. Я не сдамся. Взяв в руки обломок стены, я снова попытался создать оружие. Камень преобразовался в корявую дубинку с острым концом. Я больше не верил, что смогу нанести серьезный урон, но у меня не было выбора. Нунду кружил вокруг как тень, его силуэт становился все более смутным. Я поднялся шатаясь. Магия исцеления едва справлялась с ранами, но я не мог сдаться. Рука дрожала, когда я снова преобразовал обломок арены в подобие меча. Концентрация страдала вместе с моей ясностью сознания. Отчаянная попытка, но я не видел другого выхода. Нунду был слишком быстр для заклинаний палочкой, я просто не успевал следить за ним, а о прицеливании речи не шло. Его фигура стала видимой на мгновение, но сразу же исчезла. Я закричал, направив заклинание разреза, надеюсь, что оно хоть заденет его. Зеленая вспышка пронеслась через арену, но Нунду уже был позади. Мои движения были неуклюжими, слишком прямолинейными. Я привык драться с людьми, их ошибки были мне понятны. Нунду не ошибался как человек. Он пик эволюции охотника, поколение за поколением, идеальная комбинация инстинктов и боевой осведомленности. Он поймал меня, когда я сделал очередной выпад. Его коготь пронзил грудь, разорвав грудную клетку и мягкие ткани. В ушах зазвенело, и я почувствовал, как жизнь покидает тело. Мое сердце перестало биться. Я ясно понял это в мимолетном моменте прозрения, когда оно, словно раненый зверь, делало последние вялые движения, пытаясь перекачать больше крови. Мое сердце остановилось. Мир начал терять свои очертания и краски. Звук толпы исчез, все вокруг словно потонуло в вязкой тишине. Я упал на колени, чувствуя, как тело покидают последние силы. Это конец, мысль мелькнула в голове, холодная, как сама смерть. Нет, усилием воли, что должна была давно иссякнуть, я направил большинство своих сил в сердце, насильно заставляя качать кровь. Оно плакало, болело, но боль не имела значения. Значение имело только одно – цель. Нунду не остановился. Зверь продолжил атаковать. Его лапа сбила меня с колен, и я упал на спину, чувствуя, как когти разорвали ткань мантии, а следом и кожу. Я смотрел в далекий потолок арены, испещренный трещинами, что раньше казался так далеко, а теперь был так близко. Я слушал, как на меня обрушивается тяжелое дыхание монстра, но я не чувствовал запахов и совсем не боялся. «Вставай», — сказал я сам себе, — «ты не можешь остановиться». Тело было словно решето, изрезанное, искалеченное, практически просто мертвая плоть, но мое тело отказывалось подчиняться. Я чувствовал, как яд сковывал мышцы, а боль затапливала разум. Прана уже не успевала восстанавливать меня, ее ресурса становилось все меньше. Зверь занес лапу для финального удара, но что-то заставило меня действовать. Я резко дернулся в сторону, перекатившись по осколкам камня, и поднял руку с палочкой. Первое, что пришло в голову, ослепить его. «Лумос Максима!» — выкрикнул я, направив яркий свет в его лицо. Вспышка озарила арену. Нунду остановился на миг, его глаза сузились от неожиданности, и это дало мне крошечный шанс. Я снова преобразовал ближайший обломок в меч, на этот раз короткий и легкий, чтобы двигаться быстрее. Я подался вперед, направив лезвие в его бок. «Ты должен попасть. Просто попади». Удар прошел сквозь его плоть, оставив маленькую рану, а меч, нет, просто кинжал, выскользнул из руки. Легкий момент триумфа. Но этот миг был обманом. Зверь взревел, и его хвост с такой силой ударил меня по спине, что я снова отлетел назад, врезавшись в стену арены лицом. Камень треснул от удара, а у меня вновь потемнело в глазах. Я снова попытался подняться. Если я сдамся, он убьет меня. А если не сдамся, он все равно убьет меня. Но хотя бы я не буду жертвой. Я должен забрать его с собой. Мне, в любом случае, уже не жить. Прости, Ариана. Иди нахер, Альбус. Прости, змейка, чьего имени я так и не узнал. Прости, отец, за то, за все. И мать, простите, что не болею по вам. Я встал, опираясь на крошку от своих костей, и шагнул вперед, ноги дрожали, словно я шел по канату над пропастью. Нунду уже не двигался так быстро, как раньше, но это была не усталость. Он просто играл, выжидая момент для последнего удара. Его забавляла игра почти убитого зверя, что двигался ради одного призрачного шанса. Он хочет, чтобы я понял, что проиграл. Я собрал все остатки праны и направил ее в ноги и руки. «Еще не все!» – прокричал я, и голос мой эхом разнесся по арене. Отчаянный крик. Но мне показалось, что я почувствовал, как зрители вздрогнули, только услышав его. Я сделал вид, что бросаюсь вперед, но в последний момент прыгнул через тень, оказавшись у зверя за спиной. Лезвие моего меча нацелилось на шею, и я вложил в удар все, что у меня осталось. Но он знал, как только меч коснулся его шкуры, он резко дернулся, когти вонзились в мою руку, выбив оружие. Крик боли вырвался из моей груди. «Это не бой, это казнь», пронеслось у меня в голове. Я снова оказался на земле. Последние капли праны текли к моему сердцу, пытаясь восстановить хотя бы минимальный ритм. Но я знал, что больше не встану. Зверь занес коготь. Его глаза горели желтым светом, холодным, как сама смерть. Я смотрел на него и понимал, что он не просто хищник. Это был идеальный инструмент уничтожения. Каждая деталь его тела была создана, чтобы убивать. И вот коготь почти коснулся моей груди, как я сделал отчаянный шаг, шаг, что не имел под собой ничего, кроме призрачной надежды на лучшее. Я просто выпустил всю оставшуюся энергию из своего тела, все, что было во мне, просто направилось на моего противника своей сырой мощью. Это был мой последний жест отчаяния, последний вызов, брошенный в лицо самой смерти. Я услышал, а может мне просто показалось, как кто-то закрывает замок на ключ, а после, я почувствовал, как последние капли жизни утекают у меня из рук. Я сдался. Глава 48. На арене. Да, идите к Моргане, вы недоноски. Я говорил, что его на лоскуты порвут и он сдохнет словно вшивая псина, сказал мужчина в неряшливой одежде и с противной ухмылкой. Выглядел он словно сумасшедший, сбежавший из дома душевнобольных. «Заткнись, животное», сказала женщина преклонных лет, одетая в черную мантию. Ее темные глаза смотрели на смерда брезгливо, а волосы цвета вороного крыла не спадали до самой талии. Ее серьезное, словно сталь, лицо, которое не показывало ни толики эмоций, сильно противоречило неестественной, но практически волшебной красоте. «Ты че сказала, женщина, я тебя сейчас на этом месте поймею, если свой рот не заткнешь», ответил он, бросив гневный взгляд на нее. Не ответив на его высказывание, она только и сделала, что взмахнула палочкой. Он даже и слова сказать не успел, прежде чем превратился в уродливую горгулью. Женщина элегантно поднялась со своего стула, подошла к статуе и, наклонившись, прошептала. «Нельзя говорить столь грубые слова, леди», она позволила улыбке коснуться ее губ, но эта улыбка вызывала разве что только дрожь. Она легонько коснулась лба статуи, и та сразу пошла трещинами. Скоро трещины разошлись по всей поверхности каменной скульптуры, а затем она резко превратилась в пыль, не спадая на место, где ранее сидел очень громкий зритель. Близлежащие зрители вжали свои головы в плечи и отвели взгляд подальше от происходящего. А женщина, лишь одарив всех мимолетным взглядом и увидев только опущенные взгляды, триумфально ухмыльнулась, покинув это заведение. Отдельная зрительная комната. В богато украшенной комнате, где стояли роскошные сиденья, обитые дорогой кожей цвета благородного красного, сидели двое. Люстра, сделанная из изысканных камней, которыми цену назначить сложно, освещала небольшой стол для человека, а легкий аромат фиалок, витающий в воздухе, расслаблял разум. В центре стоял столик, заставленный настоящими произведениями искусства, а не просто едой, которая была только частично опробована. Один взирал в большое окно, что выходило на арену, другой стоял в стороне, отдаленно и скованно, не смея поднять взгляд. «Жаль, что все так закончилось», — покачивая головой, сказал мужчина, стоящий у окна, «попробуйте спасти его, он может быть отличным кандидатом на позицию одного из цепных псов». «Но, господин», — сказал очень замызганный мужчина, «у него были опущенные глаза, сальные волосы, кривой нос, значительный горб и неуверенный, тихий голос, он не является нашей добычей, его привели, будет ли уместно», не успев договорить, его рот насильно закрылся, и начал сдавливаться невидимой силой до самого хруста костей. «Заткнись, разве я спрашивал тебя о том, кто и что он такое? Мне он видится именно в этом амплуа, поэтому иди и попытайся сделать из него то, что нужно мне». Суровый взгляд впился в собеседника, который успел распластаться на земле, прижав свой лоб к холодному каменному полу. В комнате раздался глухой звук удара, но никто и не планировал обращать на него внимание. «Слушаюсь, господин», не отрывая головы от пола, ответил присмыкающийся, так и покидая компанию своего господина. В углу комнаты стоял домовой эльф, что досадливо подсыкивал языком, то и дело кидая взгляд на арену. Взгляд его был не похож на взгляд других эльфов. Он был более сосредоточен и имел странную ясность. «Кринки!» — крикнул мужчина эльфу. У эльфа сразу изменилось выражение лица. Взгляд обожания и раболепия сменил холодный взгляд, который был у него на лице моментом ранее. Он переместился к своему хозяину, использовав магию, хоть это и было не обязательно, ведь стояли они всего в нескольких метрах друг от друга. Сгорбившись, словно старик, и опустив взгляд в пол, Крики подал голос. «Да, хозяин, чего желает хозяин?» Даже не удосужившись взглянуть на эльфа, мужчина вновь выдвинул свое желание. «Позови-ка мне старухой, наконец уже сделай мне чаю». «Хорошо, господин», — ответил Крики мигом и исчез с глаз долой. Спустя беглых 10 минут в отдельной комнате, где сидел мужчина с горячей чашечкой чая, уже стояли 3 женщины. Вопреки тому, как их обозвали, все выглядели молодо. У них была упругая кожа, значительные женские достояния, ровные носики и глубокие глаза. «Вы нас звали?» — спросила одна, что, скорее всего, выступала голосом всех 3. «Да», — сказал он, слабо кивнув. «Видели сегодняшний бой?» Они молча кивнули. «Как он вам?» Они помолчали с минуту, прежде чем ответить. «Какая уже разница?» «Он сдох», — ответила та же женщина. Мужчина только улыбнулся. «Мне кажется, вы слишком спешите со своими выводами». «Ладно, перейду сразу к делу. Я хочу, чтобы вы сделали его нашей послушной собакой, настолько послушной, насколько это возможно». Девушки переглянулись, не сильно понимая, о чем идет речь. «Не волнуйтесь о его состоянии, он прибудет к вам живым. Все, что я хочу от вас, так это выполнение поставленной цели». «Клар», — в ответ он получил утвердительный кивок. «Вопросы?» «Да». «Что если он будет сопротивляться?» «Он маленький, но настоящий монстр», — неуверенно произнесла глава маленькой группировки. «В методах я вас не ограничиваю. Главное, чтобы он мог думать, а не только пускать слюни с глуповатым видом. У меня на него грандиозные планы. Можете морить его голодом, можете прибегнуть к своим стандартным методам, хоть держите его в полусмертельном состоянии. Главное, чтобы он вышел послушным. И неужели вы, столь сильные волшебницы, не справитесь с мальцом, что со всей прыткостью духа не смог одолеть молодого и неопытного Нунду, которого мы держали в заточении, чтобы ослабить и морили голодом, дабы привнести в подходящую кондицию?» В этот момент на арене начали происходить странности. Сначала туда прибежала толпа, которая сразу постаралась приблизиться к чемпиону, что должен был быть уже мертв, но, несмотря на произошедшие события, все чего-то ждали. Нунду просто лег около израненного тела врага и дремал. Вся ярость животного словно испарилась, а вместо нее оказался совершенно спокойный зверь. Когда сотрудники арены подошли достаточно близко, глаза Нунду открылись и, не сделав практически никаких спешных движений, он сделал один быстрый скачок, что был совершенно не похож на его прошлое. Нунду перепрыгнул через тень и возник позади визитеров. Одним быстрым движением он разорвал всех, кто попытался приблизиться, а затем, снова шагнув в тень, возник около Аберфорта, снова укладываясь спать. Один момент на арене стояла тишина, что было совсем нетипично этому месту, а потом в яме, где происходило сражение, произошло еще более мистическое и странное происшествие. Пространство вокруг Нунду начало меняться, часть зрителей закричала. Свет факелов, освещавших арену, внезапно угас. Лишь неясные тени двигались на краю поля зрения, и вскоре все исчезло в абсолютной темноте. Тьма начала сгущаться, образуя кокон. Она двигалась как живая сущность, создавая угрожающие волны магии. На секунду пространство будто сжалось, и в тот же момент все исчезло. На месте, где лежал Аберфорд, остались только глубокие трещины в камне, а тело героя и сам Нунду исчезли без следа. Аберфорд. Открыв глаза, я увидел мрак. Мрак, что не позволял увидеть даже капли света. Я почти инстинктивно попытался воспользоваться магией, но ничего не вышло. Все попытки оказались напрасны. Вдруг мрак расступился передо мной, и я увидел свет. Не яркий, не спасительный, а едва заметный отблеск на краю бесконечной пустоты. Он мерцал, то угасая, то разгораясь. Казалось, что его удерживало что-то, но что именно, я понять не мог. Было только слабое ощущение, Словно это была чуждая мне воля или просто сила, но не моя, не знаю почему, но рука сразу бросилась к огню, столь слабому, столь хрупкому, а я даже и осознать этого не успел. Раздался слабый треск, первый огонь вспыхнул. Он горел нестабильно, будто ему не хватало воздуха. Мои ноги, тяжелые как свинец, не слушались, но я все же сделал шаг вперед. Между нами было совсем ничего, а может быть и бесконечность, но я чувствовал и знал, что мне надо было идти вперед. «Подойди ближе», — услышал я голос, чужой, холодный, лишенный человеческих чувств, даже самых отстраненных. Голос был тихим, но его отзвук разносился как рев грома. Он не был похож на обычную речь, он был вездесущим, звучал из пустоты вокруг меня и внутри меня. Огонь вспыхнул ярче, как только я приблизился. Вдали появился второй, затем третий огонек. Мои ноги двигались сами собой, словно они знали, куда идти, без моей на то воли перемещая мое бренное тело. Это важно. Каждый новый шаг давался все труднее, словно я шел против невидимых порывов ветра, что пытались отбросить меня назад, не позволяли достигнуть цели. Я сделал еще один шаг, чувствуя, как холод мрака пытается обнять меня, втянуть в себя и растворить. Шепот возник снова, мягкий, но обжигающий. Если остановишься, они погаснут. Огонь впереди дрогнул, и я протянул к нему руку, но вместо света почувствовал лишь пустоту. Все тело сковало сильная боль, и вот голос вопросил: «Почему ты цепляешься?» «За что?» Голос звучал ближе. Он словно обвивался вокруг моей головы, впивался в мысли. Звучал прямо у меня в ушах, но я не ответил, не мог. Мрак начал двигаться. Хоть я и не понимал, как он может вообще двинуться, но я чувствовал, что он в действительности движется. Он больше не был просто пустотой и непроглядной тьмой. Это было что-то живое. Огромный зверь, что медленно кружил вокруг меня, вглядываясь в мою душу, ожидая момента, чтобы откусить кусок. «Ты сломлен, ты проиграл. Зачем ты продолжаешь бороться?» Я молчал. Слова застряли где-то в горле, а голос продолжал впиваться в мои мысли. Каждый звук его был правдой. Мое тело болело, грудь разрывалась от слабых рывков дыхания, а разум разрывали бесполезные, несвязные образы. И все же я сделал еще один шаг. Огонь впереди вспыхнул сильнее, наполнив воздух теплом. «Почему?» «Потому что я не могу остановиться», — ответил я наперекор своим ожиданиям. Мои губы не шевелились. Я вообще не говорил. Но мне известно одно. Я слышал его и точно знал, что он был реален. Шепот стих, а затем раздался низкий, холодный смех. «Ты думаешь, что можешь остановить неизбежное?» Огоньки задрожали, и их тепло стало угасать. Холодный и тяжелый мрак вокруг начал сжиматься. Я чувствовал, как он давит, как поглощает меня, лишая всех ощущений, но я не остановился. Шаг за шагом я приближался к следующему огню. Холод стал почти невыносимым, каждый вдох давался с трудом, но я продолжал двигаться. Легкие жгло, ноги давно потеряли всякую чувствительность. Но я продолжал делать шаг за шагом, сокращая бесконечную бездну меж собой и огоньками. Внезапно тьма взорвалась ярким светом. Я упал, подо мной был камень, твердый и холодный. Я ощутил тяжесть металла и запах сырости. Веки с трудом разомкнулись, и в тусклом свете я увидел решетку. Живой, первое, что пришло мне в голову. Голос звучал словно чужой, и я не знал, откуда он доносился. То ли от меня, то ли от кого другого. Я хотел ответить, но вместо слов выдохнул лишь воздух. Пальцы едва шевельнулись, но я почувствовал, как что-то горячее капнуло на кожу. Кровь, инстинктивно понял я. Подняв глаза, я увидел морду моего недавнего противника, который как ни в чем не бывало возвышался надо мной с алой жидкостью, медленно стекавший с его клыков глядел мне в глаза. Тьма вновь затопила мое сознание, но в ее глубине продолжали мерцать огни. Глава 49. Я проснулся с ощущением странной легкости, словно боль, должная пронзить мое тело, исчезла вместе с моим пробуждением, как будто все, что было до этого, было не более чем мороком, окутавшим мое сознание. Первое, что я почувствовал, был холод камня. Глаза открылись медленно, и передо мной снова предстала клетка, привычная до тошноты. Я поднял руку, но она отозвалась тупой болью в суставе. Множество порезов, синяков и засохших пятен крови напоминали, что я все еще был жив. Еще недавно я был уверен, что смерть настигла меня безапелляционно. Боль, коя была столь привычной и отвратной, сейчас вызвало небольшое чувство эйфории и даже счастья. Ведь я чувствовал, а значит, существовал, живой. Эти слова вырвались из моей груди сами собой. Я не знал, радоваться этому или нет. Скорее, радоваться, ведь пережить такое дано немногим и судя по моему состоянию, я настоящий избранник судьбы. Что такое боль по сравнению с прошедшим испытанием? Да, возможно, его я провалил, но успех чаще всего не учит ничему, ибо он только укрепляет нас в ошибочных воззрениях. Неудачи, наоборот, составляют бесценный опыт, ибо не только указывают путь к лучшему решению, но и заставляют менять понимание проблемы и методы ее решения. Поэтому лучше я буду думать так. Испытание, которое я прошел, было несомненно благом для меня. Медленно поднявшись на локтях, я ощутил, как каждое движение отдается острой болью. Мои ноги, руки, грудь, голова и даже горло ныли, словно капризные дети, шевелясь нехотя. Сконцентрировавшись, я сделал глубокий вдох и начал шептать заклинание исцеления. Пару минут прошло, прежде чем я смог закончить полную инкарнацию. Мягкое тепло магии пробежалось по телу. Оно не исцеляло полностью, но достаточно заживляло раны, чтобы вернуть полноценную способность двигаться и не отвлекаться на острые импульсы боли. Я взглянул на грязные, покрытые кровью и шрамами ладони и сжал кулаки. Интуитивное, практически незаметное для моего сознания заклинание промелькнуло в голове, и через мгновение я уже был чист. Бытовые заклинания быстро приходят в обиход и становятся практически автоматическими, не требующими каких-либо усилий. Еще одно заклинание, и зубы очистились от всего песка, что успел проникнуть в рот за время сражения. Уже собравшись, глаза метнулись к силуэту, и тут я увидел его, Нунду. Он сидел на полу снаружи клетки, неподвижный, будто каменная статуя. Его глаза, желтые и гипнотизирующие, смотрели прямо на меня. Клетка была закрыта, но разве это может стать препятствием для такой твари? Я замер. Сердце сжалось от инстинктивного страха. Это был зверь, разорвавший меня в клочья, уничтоживший меня, словно последнего студента-неудачника. Рана от его когтя все еще отдавала болью в груди, как воспоминание, которое ощущалось только логической стороной моего сознания. Но он не двигался. Его взгляд не был угрожающим, не был хищным. Здесь было что-то иное, что-то непостижимое. Я не мог понять, или мог, осознание выбило весь воздух у меня из легких. Я доверял ему, ни разумом, ни логикой, на уровне инстинктов. Этот зверь, буквально чуть не убивший меня, теперь казался моим союзником, другом, партнером. Но вместе с этим доверием пришел и слабый страх. Я отвел взгляд. Голову заполонили противоречивые эмоции, словно лед и пламя схлестнулись в неустанной битве.